брошечка. Супруги Шариковы поссорились из-за актрисы Крутомирской, которая была так глупа, что даже не умела отличать женского голоса от мужского, и однажды, позвонив к Шарикову по телефону, закричала прямо в ухо подошедшей на звонок супруги его: «Дорогой Гамлет, ваши ласки горят в моем организме бесконечным числом огней». Шарикову в тот же вечер приготовили постель в кабинете, а утром жена прислала ему вместе с кофе записку: «Ни в какие объяснения вступать не желаю. Все слишком ясно и слишком гнусно. Анастасия Шарикова». Так как самому Шарикову, собственно говоря, тоже ни в какие объяснения вступать не хотелось, то он и не настаивал, а только старался несколько дней не показываться жене на глаза. Уходил рано на службу, обедал в ресторане, а вечера проводил с актрисой Крутомирской, часто интригуя ее загадочной фразой: «Мы с вами все равно прокляты и можем искать спасение только друг в друге». Крутомирская восклицала: «Гамлет, в вас много искренности, отчего вы не пошли на сцену?» Так мирно протекло несколько дней. И вот однажды утром, а именно в пятницу 10 числа, одеваясь, Шариков увидел на полу около дивана, на котором он спал, маленькую брошечку с красноватым камешком. Шариков поднял брошечку, рассматривал и думал: «У жены такой вещицы нет, это я знаю, наверное, следовательно, я сам вытряхнул ее из своего платья, нет ли там еще чего?» Он старательно вытряс сюртук, вывернул все карманы, и вдруг он лукаво усмехнулся и подмигнул себе левым глазом. Дело было ясное. Брошечку сунула ему в карман сама Крутомирская, желая подшутить. Остроумные люди часто так шутят. Подсунут кому-нибудь свою вещь, а потом говорят: «А ну-ка, где мой портсигар или часы? А ну-ка, обыщем-ка Иван Семеновича!» Найдут и хохочут. Это очень смешно. Вечером Шариков вошел в уборную Крутомирской и, лукаво улыбаясь, подал ей брошечку, завернутую в бумагу. «Позвольте вам преподнести». «Ни к чему это. Зачем вы беспокоитесь?» — деликатничала актриса, развертывая подарок. Но когда развернула и рассмотрела, вдруг бросила его на стол и надула губы. «Я вас не понимаю. Это, очевидно, шутка. Подарите эту дрянь вашей горничной. Я не ношу серебряной дряни с фальшивым стеклом». «С фальшивым стеклом?» — удивился Шариков. «Так ведь это же ваша брошка. И разве бывает фальшивое стекло?» Крутомирская заплакала и одновременно затопала ногами из двух ролей за раз. «Я всегда знала, что я для вас ничтожество. Я не позволю играть честью женщины. Берите эту гадость, берите. Я не хочу до нее дотрагиваться. Она может быть ядовитая». Сколько ни убеждал ее Шариков в благородстве своих намерений, Крутомирская выгнала его вон. Уходя, Шариков еще надеялся, что все это уладится, но услышал пущенное вдогонку: «Туда же! Нашелся Гамлет! Чинуш несчастный!» Тут он потерял надежду. На другой день надежда воскресла без всякой причины, сама собой, и он снова поехал к Крутомирской. Но та не приняла его. Он сам слышал, как сказали: «Шариков? Не принимать!» И сказал это, что хуже всего, мужской голос. На третий день Шариков пришел к обеду домой и сказал жене: «Милая, я знаю, что ты святая, а я подлец. Но нужно же понимать человеческую душу». «Ладно», — сказала жена, — «я уже 4 раза понимала человеческую душу. Да-с, в сентябре понимала, когда с Бонной снюхались, и у Поповых на даче понимала, и в прошлом году, когда Маруськино письмо нашли. Ничего-ничего, и из-за Анны Петровны тоже понимала. Ну а теперь баста». Шариков сложил руки, точно шел к причастию, и сказал кротко: «Только на этот раз прости, Наточка, за прошлые раза не прошу, за прошлое не прощай, Бог с тобой. Я действительно был подлецом, но теперь клянусь тебе, что все кончено». «Все кончено? А это что?» И, вынув из кармана загадочную брошечку, она поднесла ее к самому носу Шарикова и, с достоинством повернувшись, прибавила: «Я бы попросила вас не приносить, по крайней мере, домой вещественных доказательств вашей невиновности. Ха-ха! Я нашла это в вашем сюртуке. Возьмите эту дрянь, она жжет мне руки!»